Механизмы влияния света на организм человека. В соответствии с имеющимися экспериментальными данными, одним из возможных каналов влияния света на часть рассмотренных физиологических процессов является информационное воздействие через обычный механизм зрительной рецепции на биохимию мозга во многих его отделах, принимая во внимание, что около 2/3 мозга участвуют в переработке зрительной информации. Это касается в первую очередь влияния на секрецию мелатонина и его предшественника – серотонина. Другим каналом является через кожное воздействие на элементы крови – гемоглобин, порфирины и периферических сосудах, продукты которого – белки, ферменты, нейромедиаторы – переносятся далее во все органы организма, включая мозг. В пользу этого канала свидетельствуют многолетние данные Жарова по использованию вазодилатирующего эффекта для улучшения доставки ряда лекарств в район предстательной железы в аппарате Ерила, которые демонстрируют проявление этого эффекта с определенной задержкой в зонах организма, значительно удаленных от места облучения. Используемые в этом аппарате системы обратной связи и биосинхронизации позволили также обнаружить и световое влияние на пульс в небольших пределах. Следует также упомянуть об известных фактах существования циркадианного ритма у полностью слепых людей. Одним из возможных является также канал воздействия через кровеносные сосуды на сетчатке глаза. Так красный свет оказывает вазодилатирующий эффект, а синий может даже вызвать слабый спазм сосудов. Проявлением при этом разнополярных тепловых эффектов, в том числе и в кожном покрове, можно объяснить субъективное ощущение теплых и холодных цветов. Следует учитывать интересные парадоксы цветового восприятия, неадекватность субъективного ощущения света и его реальных спектральных характеристик, а также восприятие цветов, например, розового, и вообще отсутствующих на спектральной шкале.